Все попытки связаться по радио с дорожными жуками потерпели фиаско. И мы могли только догадываться, куда нас в конце концов тащат. И сперва наши мозги только тем и были заняты, что строили догадки. Жуки выволокли нас из подземного гаража, протащили через ближайший портал, потом по цепочке весьма бесцветных и непримечательных планет. Большую часть времени мы провели за уборкой безобразия, воцарившегося после невесомости. Карла мы освободили от уборочных терзаний. Мошонка у него раздулась до размеров грейпфрута, и он испытывал ужасное страдание. Все, что я мог для него сделать, это накачать его гидроморфоном и кортизоном и надеяться на лучшее. Карл рассказал им все, что он сам знал. Ему не было причины молчать или скрывать что-либо. Они просто ему не поверили. В конце, однако, ему показалось, что они уже были близки к тому, чтобы поверить в его историю о том, как его похитило летающее блюдце. Но он не был уверен в том, что они действительно могли бы ему поверить. К счастью, пусть и непонятным причинам, вмешались дорожные жуки. Лори пришла в страшное состояние. По очереди горько и безудержно, рыдая и швыряя в переборку, чем попало, и грозя совершить садистские хирургические операции над теми сукиными детьми, которые терзали ее милого. Через денек-другой Карлу полегчало, и она малость поуспокоилась. Уборка продолжалась 3 дня. Мы провели инвентаризацию и нашли, что ничего у нас не пропало. Машина Шона и Лайема была цела и невредима, как, разумеется, и машина Карла. Но теперь «Шевроле» было надежно укрыто зарядной Шона и Лайема, и это, конечно, было лучше. Может быть, настанет момент, когда нам понадобится поскорее вытащить «Шевроле» из трейлера. Теперь я даже жалел, что в какой-то момент заставил Карла въехать в трейлер на машине. И вот и говори после этого о плохом планировании. Я тоже совершил свою долю промахов. Когда стало ясно, что нам придется путешествовать весьма долго, мы разработали себе режим дня, которому приспособились быстро. Мы ели и спали по очереди несли вахту у панели управления, более или менее справляясь с ведением хозяйства. 13 душ и тел, живущих в тяжеловозе с трейлером, делают совместное проживание высоким искусством. Тяжеловоз, конечно, не маленький, но если принять во внимание все машины, которые в него въехали, места для проживания оставалось весьма немного. Постоянно кто-то кому-то наступает на ноги, кто-то кому-то вгоняет локоть в ребра, а очередь в туалет занимать надо было в письменном виде по особому разрешению. Тем не менее, настал момент, когда Дарла и я оказались наедине в кормовой кабине. И я воспользовался моментом, чтобы кое-что у нее выяснить. Так, Уилкс сказал мне, вернее, его аналог сказал мне, что он ничего не слышал про черный кубик, пока не увидел его сам глазами Сэма, тут, в тяжеловозе. Ты что-нибудь понимаешь? Дарла слегка подняла брови и сказала, могу только догадываться. Но и догадка в данном случае хороша, иначе он не стал бы так отчаянно охотиться на Винни, на борту Лапуты. Он понятия не имел, что у меня есть кубик, и никто об этом не знал. Никто. Кроме человека, который его тебе дал. Кто был этот человек? Он мертв. Его звали Пааво, и он был мне очень хорошим другом. Он погиб в перестрелке, из которой мне удалось выбраться живой. Это было на Ксибу. Ты уверена, что он мертв? Пааво всегда клялся, что живым в руки колониальным властям не дастся. Ну а ты сама-то видела, как он погиб? Или ты слышал об этом из надежного источника? Нет, а это важно. Я кивнул. Да, мне кажется, да. Я хотел бы точно узнать, в какой момент власти узнали о существовании кубика. Ну, мне всегда казалось, что они узнали, проведя дельфийскую серию над Мареной Миллер. Наверное. Но когда это было? Когда ее арестовали? Сэм и я не можем найти в наших архивах ничего, что давало бы нам точную дату, что неудивительно, потому что это, скорее всего, было тайным арестом. Так наверняка оно и есть, но почему расклад событий по времени себе так важен? Давай сначала разберемся с кем, с кое-чем еще. Я откинулся назад и оперся плечами о перегородку. Ты никогда не рассказывала мне в подробностях, что случилось на ранче телеологистов в ту ночь, когда меня увели. Ну, после этого, разумеется. Она пожала плечами. Я сдалась, а они забрали нас всех. Ты, значит, была с телеологистами все время до тех пор, пока Петровский не взял тебя на допрос? Нет. Сперва меня забрали в больницу и перевязали ожоги. Я на этом настаивала, и они нехотя согласились. И мне кажется, один из милиционеров крепко напал на меня. Я после этого так и не увидела телогистов. До тех пор, пока мы не встретились снова на улице в Максвилл-Вилле. Она нахмурилась и покачала головой. Странно. Я-то ожидала найти их в отделении милиции. Или, по крайней мере, убедиться, что их задерживали. Допрашивали, ну, что-то в этом роде. Потом оказалось, что менты вроде как ими не особенно интересовались. Я мысленно отметил про себя этот факт, потом сказал. Ладно, теперь насчет Петровски. Он не знал, что у тебя есть кубик? Вот это меня бесконечно удивило. Он даже не стал обыскивать мой рюкзак. Дарла саркастически хмыкнула, потом странно улыбнулась. Ну, разумеется, к моему делу у него был личный интерес. Ну, даже если и так, если бы он знал, что у тебя есть кубик, он бы обыскал тебя и нашел его, разве нет? Да, кивнула она головой, наверняка. Я сплел пальцы вместе и закинул руки за голову. Значит, Петровский не знал про черный кубик, и Уилк тоже не знал, если он снова не брет. У меня вопрос, кого же власти послали, чтобы кубик заполучить? Кто тот человек, который представляет во всем этом интересы властей? Дарла долго раздумывала над этим, потом сказала. В этом деле есть много белых пятен. Григорий совершенно точно действовал на свой страх и риск. Его карьера была погублена, я ее погубила. А они ничего бы ему не сказали. И наверняка он ничего не знал. Он расследовал твое дело просто для порядка. Она подумала еще, но, может быть, это вопрос хронологии. Тот, кого послали забрать у тебя кубик, просто разминулся с тобой во времени. Или с тобой? Со мной? Ну да, ответил я. Ты же была и остаешься беглецом от закона. Может быть, власти совершенно точно знали, у кого кубик. И они знали об этом все время. Кубик был у тебя, и они тебя поймали на Максвилл-Вилле. Может быть, что именно там пересеклись пути властей и Петровский. Григорий с огромным трудом пытался добиться содействия властей в тех краях. Полиция не хотела ему помогать. Но он был офицером высокого ранга, и прежде чем Рейли, формальный глава тамошних властей, мог получить разрешение убрать Петровский с дороги. На нас напал мой таинственный двойник, или кто-то там нам помог освободиться. Дарла прикусила губу и медленно покачала головой. Я посмотрел на потолок. Опять-таки я могу и ошибаться, но в последнее время у меня нарастает чувство, что чего-то тут не хватает, или кого-то, кто подчувается пока под совсем другого человека. Дарла задаченно посмотрела на меня. Потом ей в голову пришла эта поразительная мысль. «Ты хочешь сказать, один из телелогистов?» Я наклонился вперед. «Интересно, что тебе-то пришло в голову?» Глаза ее расширились от изумления и недоверия. «Да нет, не могут они!» Потом лицо у нее вытянулось, а плечи поникли. На лице у нее появилось выражение такой абсолютной полной усталости, что она даже прислонилась ко мне, ища поддержки. «Ох, Джейк, я никогда во всем этом не разберусь. Одно время мне казалось, что я понимаю все происходящее, но теперь мне кажется, что я вообще ничего не понимаю. Я просто ничего не знаю». «Я тоже», — ответил я. «Очень трудно разобраться в парадоксе».